Сэнди душой и телом была сотрудником полиции и наверняка предпочла бы сдать героин в руки властей, чем рисковать, что он снова попадет к преступникам. А я собирался рискнуть. Это была опасная игра, которая могла плохо для меня кончиться. Мы оба понимали это. Поэтому я отказался сказать ей, где находится героиня. Да, моя роль полицейского агента в этом деле закончилась, раз Слэдж знает, кто я такая. Она поднялась. Лучше я сразу расскажу все своему начальнику. Потом отвезу свои вещи из гостиницы домой. А тогда уже вернусь и буду с тобой вместе. Ну, уж это ты, пожалуйста, оставь. Я должен справиться в одиночку. Не беспокойся, я буду осторожен. Я не беспокоюсь за тебя, но ты зажал их в тиски. Их боссу наверняка придется встретиться с тобой. И тогда я хотела бы присутствовать при этом. Все мои попытки отговорить ее оказались напрасными. Заперев за ней дверь, я подумал, что было бы лучше, если бы главарь торговцев наркотиками связался со мной до ее возвращения. Наступил вечер. Никто не звонил, никто не стучал в дверь. Я даже удивился. Ни босса, ни Сэнди. Наконец, не выдержал и позвонил к ней в гостиницу. Сэнди не было. Вообще не появлялась. Позвонил ей домой. Никого. Она обещала, что вернется. Если ей что-нибудь помешало, она должна была позвонить. Она знала, что я буду волноваться. Мои опасения перерастали в страх. Неужели Слэдж решится? Раз уж он знает теперь, кто она такая, у него просто не остается выбора. Слишком уж он глубоко увяз. И тут зазвонил телефон. Бэрроу заскрипел возле моего уха голос Мессея. Теперь вы готовы вступить в переговоры с нами? Мы предлагаем обмен. Вы возвращаете то, что украли, а мы отдаем вам вашу подружку. Вы поняли меня? Мы поймали эту маленькую ищейку и спрятали в таком надежном месте, где никто ее не найдет. Если вы ее хоть пальцем тронете, — проговорил я хрипло, — то ничего мы ей не сделали. Пока ничего. Слэджу, правда, пришлось слегка оглушить ее. Но кроме легкой головной боли она не испытывает никаких неудобств. Я проклинал себя за собственную слепоту. Выйдя из моей квартиры, Слэдж должен был принять какое-то решение. А когда он придумал, что делать, то ему осталось только подождать, пока Сэнди выйдет на улицу. Это было отчаянным шагом. Не каждый решится похитить сотрудника полиции. За это в США полагается смертная казнь. Но зато теперь они получили в руки средства, чтобы заставить меня возвратить героин. «Ночь теплая», — сказал Мессей, — «так что мерзнуть ей не придется». «Мерзнуть? Ну да. Мы ее раздели. Вы знаете, у нее неплохая фигурка. Нас здесь несколько человек. Я, Слэдж, Райлс и еще парочка парней. Каждый позабавится с ней, прежде чем мы ее прикончим. Конечно, если вы не будете вести себя по-умному». Последние слова прозвучали так, словно он обращался к кому-нибудь другому. «Заставьте ее покричать для своего дружка. И погромче!» «Джек!» — услышал я голос Сэнди. «Не будь идиотом, Джек! Она...» Крик прервался и перешел в стон, который подействовал на меня подобно удару ножа. «Прекратите!» — заорал я в трубку. «Я согласен на обмен. На ваших условиях. Только пусть они немедленно прекратят». «Хватит!» — сказал Мессей, обращаясь к кому-то из своих. Сэнди умолкла. «Вы будете делать все так, как я скажу!» Это относилось уже ко мне. «Каждый ваш шаг будет контролироваться. Если вы задумаете позвонить в полицию или кто-нибудь из ваших людей, наблюдающих за вами, не позвонит своевременно, мы пришлем вам труп вашей подружки. Понятно?» «Да», — ответил я в отчаянии. Мессей захихикал. «Окей, отправляйтесь за тем, что вы украли, и доставьте это к себе на квартиру. Потом оставайтесь на месте, пока мы опять не позвоним вам. Запомните, любая ваша ошибка – смертный приговор для девчонки. Больше рисковать мы не можем. Он повесил трубку. Я знал, что делаю все так, как они прикажут. У меня не было выбора, если я хочу увидеть Сэнди живой. В голове было пусто. Я почувствовал себя как слепой, которому заткнули уши и пустили в гущу уличного движения. Я поехал и забрал квитанцию. На Пенсильвальском вокзале я получил сумку с героином. Нельзя было отделаться от ощущения, что за мной постоянно наблюдают. Было уже совсем темно, когда я вернулся домой. Я запер дверь и сел на кушетку, не зажигая света. Я не строил себе никаких иллюзий. Даже если я точно выполню все их указания, у Сэнди все равно оставалось мало шансов остаться в живых. Они не могут позволить себе отпустить ее на волю. Моя единственная надежда состояла в том, чтобы делать все, что они прикажут, и искать шанс повернуть ход событий. Например, отдавая посланцу героин, напасть на него и обрабатывать до тех пор, пока он не выдаст местонахождение Сэнди. Никто не появился. Вместо этого снова зазвонил телефон. На этот раз говорил Отто Следж. «Включите свет, Бэрроу», — сказал Отто. «Все лампы». Я положил трубку и включил свет. Потом снова взял трубку. «Зажег. Что теперь?» «За вами наблюдают. Через окно. Поэтому после того, как я дам отбой, больше до трубки не дотрагивайтесь. Выйдите из дома и подойдите к своему форду. В нем вы найдете новые указания». «Я не отдам вам ничего, пока не буду уверен, что вы отпустите Сэнди», — закричал я. «Мы отпустим ее», — сказал Следж. «Больше того, я арестую ее и отвезу в полицейское управление и предъявлю обвинение в пьянстве и приставании к мужчинам. Тогда никто не поверит ей, что ее похитили. Разумеется, ей придется распроститься со службой в полиции, но я думаю, что это лучше смерти. Я вам не верю. Вы этого не сделаете. А вам ничего другого не остается, кроме как надеяться. Вы думаете, я добровольно ставлю все на карту? Вы с вашей подругой поставили меня в безвыходное положение. Приходится рисковать. Если вы решитесь на какой-нибудь трюк, то прежде подумайте о последствиях. Случается, что полицейских убивают. Это опасная профессия. А каждый второй убийца остается непойманным. Так случится и с вашей подругой, если вы вздумаете тянуть время. Идите к машине, Бэрроу, и не пытайтесь вернуться домой или воспользоваться телефоном-автоматом. В этом случае смерть вашей подруги будет особенно унизительной и болезненной. Делайте, что вам говорят. Немедленно. Я бросил взгляд в окно. Вполне возможно, что кто-нибудь наблюдает за мной в бинокль из дома напротив. Я нагнулся, взял сумку и вышел из квартиры. Спускаясь по лестнице и пересекая тротуар, я не смог обнаружить никакого наблюдения. На сиденье машины лежала записка. «Пересеките Бруклин-Бридж и поезжайте кратчайшим путем к Бродвею. Там сверните налево и двигайтесь к Уолл-стрит. По пути за вами будут наблюдать с контрольных пунктов и, кроме того, следовать за вами. Не пытайтесь скрыться от преследуемой машины. Если вы это сделаете, нас сейчас же известят». Достигнув угла Бродвея и Уолл-стрит, выбросьте то, что украли, из окна машины, не останавливая ее. Если человек, который должен поднять сумку, не позвонит в условленное время, вы никогда не увидите вашу подружку в живых. После этого отправляйтесь к Беттери и переправьтесь через гавань с машиной на пароме. Когда прочтете эту записку, сразу сожгите ее и сделайте это так, чтобы вас при этом было видно. Я прочел еще раз, записал все указания и попытался найти в них какую-нибудь брешь. Распланировано все было тщательно. Все время я буду под контролем. А избавиться от меня после получения героина будет несложно. Переезд на пароме продолжается долго. По пути я никуда не смогу позвонить. Они же не такие дураки, чтобы отпустить меня. И они наверняка застрелят меня либо на пароме, либо на том берегу. Держа записку перед собой, я достал зажигалку и поджег лист с угла. Когда пламя стало лизать мои пальцы, я выпустил лист из рук. Ветер подхватил пепел. Я поехал в заданном направлении. Не доехав до конца квартала, я заметил фары следовавшей за мной машины. Завернув за угол, я снова посмотрел в зеркальце. Машина не отставала и шла за мной, сохраняя неизменную дистанцию. Я переехал через мост в Манхэттен. Преследующий меня бело-голубой Крайслер не отставал ни на метр. Человека за рулем разглядеть никак не удавалось. Я с трудом подавлял желание устроить ему ловушку. Но рисковать я был не вправе. Возможно, следом за Крайслером идет другая машина. А в том, что они сдержат обещание и прикончат Сэнди, я не сомневался. Хорошо, если они не сделали этого до сих пор. Я надеялся, что они оставят ее в живых, по крайней мере, до тех пор, пока не расправятся со мной, на случай, если придется еще шантажировать меня. Я доехал до Бродвея и свернул налево. Они точно выбрали место для операции. Нижняя часть Бродвея в это время суток практически безлюдна. Крайслер мог следовать за мной на расстоянии двух кварталов, не теряя меня из виду. Словно окаменевший, я ехал по темному безлюдному финансовому центру. Приблизившись к углу Уолл-стрит, я сбавил скорость. Преследователь сделал то же самое. Возле тротуара я схватил сумку и выбросил ее в окно. Она шлепнулась на асфальт. Я поехал дальше, все время оглядываясь в зеркало. Она так и осталась лежать на тротуаре. Крайслер, не останавливаясь, следовал за мной до Баттери. Паром ждал у причала. Я уплатил за поездку и въехал на палубу. Крайслер остался на берегу. Находясь на пароме, я не мог видеть его, а его водитель мог наблюдать за мной. На пароме было мало машин, все пассажиры были мне неизвестны, и никто из них не обращал на меня особого внимания. Это была моя последняя надежда. Стоит парому тронуться, и я навсегда потеряю контакт с людьми, знающими, где находится Сэнди. Я вылез из машины и пошел вдоль борта в носовую часть. На палубе здесь было пусто. Застучали двигатели. Паром был готов к отправлению. Я снял пиджак, плотно завернул в него свой магнум, перелез через перила и прыгнул. Я постарался упасть на воду спиной, чтобы не погрузиться слишком глубоко, и все-таки погрузился с головой в маслянистую жидкость. Вода дошла до кисти руки, державшей пистолет, но не намочила его. Я вынырнул и поплыл к берегу, держа руку с пиджаком над головой. Достигнув набережной, я вскарабкался на нее и сделал большую дугу, чтобы добраться до Крайслера с другой стороны. Ради Сэнди надо было постараться не пользоваться револьвером. Водитель Крайслера оставался для меня последней надеждой, чтобы узнать, где находится Сэнди. Крайслер стоял у обочины, метрах в 50 от меня. Рядом с машиной, облокотясь на нее и покуривая, стоял Райлс. Он наблюдал за отходившим от пристани паромом. В машине никого не было. Я беззвучно крался по улице, оставляя за собой мокрый масляный след. Достигнув тротуара, я бегом кинулся к Райлзу. Надо схватить его раньше, чем он меня заметит. Этого мне не удалось. Он был очень бдителен, хотя основное внимание он уделял парому, но все же иногда поглядывал по сторонам. Я был метрах в 25 от него, когда он меня заметил. Реакция его была такой же быстрой, как и тогда в коридоре за баром Джука. Сигарета выпала из его пальцев, и вместо нее появился револьвер, который в тот же момент выстрелил. и, может быть, чуть быстрее, чем было надо. Пуля распорола рукав моей рубашки, но руку не задела. Раньше, чем он успел выстрелить второй раз, я спустил курок. Револьвер дернулся в моей руке. Пуля раздробила ему коленку. Нога Райлза дернулась, и он упал на машину. Но оружие не выпустил. Я прыгнул к нему, когда, скользнув вдоль кузова машины и подвернув раненую ногу под немыслимым углом, он сел на асфальт. Должно быть, боль была ужасной. Но в нем было упорство, и сдаваться он не собирался, а с искаженным болью лицом поднял пистолет. Я мчался, глядя на черное дуло. Отчетливо было видно, как его палец нажимает спусковой крючок. Целиться мне было некогда. Я бросился плашмя на землю и выстрелил почти вслепую. Наши выстрелы раздались одновременно. Его пуля просвистела надо мной. Больно ударившись о мостовую, я перекатился на бок и, готовый к новому выстрелу, посмотрел в его направлении. Райлз лежал на боку. Пистолет был рядом с его рукой. Опустившись на колени, я осмотрел его. Входное отверстие пули находилось как раз между бровями. С ним было покончено. Так же, впрочем, как и с моими надеждами увидеть Сэнди живой. Я сидел и смотрел на него, словно он, мертвый, мог сказать мне то, что я хотел узнать. Мною овладело отчаяние. Я больше никогда не увижу Сэнди. Они убьют ее и спрячут тело там, где его никто никогда не найдет. Я лишь надеялся, что они не до конца выполнят свою угрозу, и она умрет быстро и безболезненно. Я хотел подняться на ноги, когда мертвый все-таки заговорил. Из-за обшлагов его брюк посыпался песок. Воспоминание разрослось в моем сознании и прогнало все остальное. Я схватил его ботинок и сорвал с ноги. Из него тоже посыпался песок. Так же было и с моими обшлагами и ботинками, когда я ездил на северное побережье в карьер Вирта Коула. Через несколько секунд я мчался сквозь Нижний Манхэттен к Мидтаун-тоннелю Вирт Коул, босс опиумного кольца. Все сходится. Мне не нужна полиция. Если я приведу полицейских, и они, ворвавшись к Коулу, не найдут там Сэнди, это будет означать для нее конец, где бы в другом месте она ни находилась. Мне надо ехать туда одному. Я надеялся, что случится чудо, и я приеду на карьер раньше, чем туда вернутся люди, посланные за героином. У Крайслера был сильный мотор. На прямых участках дороги он давал до 150. Но мне все равно казалось, что я двигаюсь со скоростью гусеницы или нахожусь в автокарусели. Колеса крутятся, подо мной скользит дорога, а машина стоит на месте. Наконец я добрался до цели. Я поставил Крайслер у колючей проволоки. Карьер лежал в темноте. Машины на его дне ждали нового дня. Я пробежал мимо вывески «Верткоул», «Песок и гравий». Ворота были открыты. Я бесшумно проник внутрь. Спускаясь с холма, я не слышал ничего, кроме своего дыхания. Если их здесь нет, мне придется искать дом Коула, лично Вирта Коула, чтобы побеседовать с ним. На площадке стояли три автомашины. Я спустился по лестнице к ним. Передо мной находился бетонный барак. Сквозь окна падал свет. Справа от меня зияла пропасть карьера. Огромная черная чаша, в которую не проникал лунный свет. Я ступал по террасе осторожно, держась в тени откоса и ощупывая каждую доску, прежде чем ступить на нее, чтобы она не заскрипела. Дверь барака была заперта. Я дотянулся до единственного с этой стороны окна. Донесся голос Коуэлла. «Незачем ждать, пока вернется Райлз. Раз уж вы принесли героин, надо поскорее избавиться от девчонки. Как только позвонят, что Бэрроу ликвидирован, я жду звонка с минуты на минуту. Чем раньше, тем лучше. Это уже был голос Отто Следжа. Я сразу же отвезу ее труп в Манхэттен и постараюсь инсценировать самоубийство. Это хорошая идея, ответил Коул с признательностью в голосе. Сунешь ее тело в комнату какого-нибудь наркомана-музыканта и устроишь так, чтобы он тоже покончил с собой. Да, тогда получится, что она погибла при выполнении задания, деловито произнес Следж. Сантиметр за сантиметром я подвигал голову к окну, стараясь заглянуть внутрь. Коул стоял по одну, Следж по другую сторону письменного стола. На столе лежала сумка с героином. Сэнди сидела рядом, скрючившись на стуле. Она просто сидела, смотрела на Следжа и ждала смерти. «Мессею и Райлзу не понравится эта спешка», — сказал Следж. «Они заранее предвкушают, как позабавиться с нею». «Такие игры я не играю», — ответил Коул. «По крайней мере, в этом нет необходимости. Настоящие парни никого не мучают. Разве что таким путем можно что-нибудь достичь. Мы убьем ее сразу же, как только Мессей принесет из машины резиновый мешок, чтобы можно было запаковать труп». Больше я не слушал. Если Мессей пошел к машине на холм, то мы с ним разминулись. Я не видел его, проходя мимо машин, но он, возможно, видел меня. Я резко повернулся, и в этот самый момент он прыгнул на меня с крутого откоса. При свете луны в его руке сверкнул нож. Повернись я на секунду позже, и его задумка удалась бы. Нож по рукоятку торчал бы у меня из спины. Но и так мое положение было достаточно трудным. Я выбросил вверх руку с револьвером, приготовясь выстрелить и одновременно уклониться в сторону. Оба мои движения не имели успеха. Его колено ударило меня по плечу, мгновенно парализовав руку. Магнум выпал и скатился в пропасть. Нож прошел вскользь, спорол мне рубашку и пиджак и провел жгучую полосу по груди. Я уперся в склон ногой и ударил его ногой в живот. Он отлетел, сбил ветхие перила и упал в пропасть. Его тело, описав широкую дугу, ударилось о крутой склон карьера. Он катился все ниже и ниже, и внезапно весь склон подо мной пришел в движение. Вопль Мессея был сразу же заглушен тоннами земли, накрывшими его и похоронившими заживо.